Глава первая. Правильное решение. Тырия предложила проведать лошадей, с чем я согласился. Мой жеребец своенравный, независимый и наглый. Нет, с Метеором общий язык нашел. Он выполняет команды идеально, когда не держит на меня зла. Обидчивый конь достался, зато умный и красивый. Не так давно пообещал ему, что утром выедем на прогулку, но допоздна разбирался с рунным блокнотом и не сдержал слова. Вечером же пришлось уговаривать коня, чтобы тот соизволил принять лакомство и гневно не фыркал. «И что он натворил?» — озадаченно спросил я жеребца, который при моем появлении стал скрести копытом по земле и склонил голову в сторону. «Господин, вы своего зверя заберите или накажите?» — раздался позади чей-то голос. Оборачиваюсь. В коридоре стоит молодой парень и указывает рукой на Метеора. «В чем проблема?» — прищурился я. «Он хотел меня копытом ударить, а потом укусить. Конюх я тут, за лошадьми ухаживаю», — заявил парень. «Ни с того ни с сего. Или ты что-то пытался сделать моему коню?» «Так и было», — нахмурился конюх. «Принес воды, насыпал овса, а ваш конь норов показал. Теперь ведро помято, а я чудом отскочил от лязнувших зубов перед своим носом». Метеор негодующе заржал, как бы говоря, что все не так обстояло. Ну, судя по ауре конюха, тут не врет, однако пытается что-то скрыть. Как выяснить? Сейчас бы сюда Шалия с его ножичком правды. Так мы артефакт шутку называем, который наш приятель получил от антикваров. «Ха, предлагаю позвать стражу, пусть разбираются», — хмыкнул я. «Ты, паря, врешь, и дело обстояло совсем не так. Но мы можем провести проверку самостоятельно. Стоимость ущерба возмещу, если твой рассказ подтвердится. Согласен?» «А это как?» — заинтересовался конюх. В глазах парня страх и жажда наживы. «Ну, я его разочаровал. Попугал, что сумею дознаться о произошедшем. Для этого придется потратить запас маны. Возможно, обратиться за помощью. Но что тут происходило, секретом не станет. Мне бы только ведро купить взамен мятого», — почесал затылок парень, почему-то решив не экспериментировать. «Пяти медных хватит?» «Оно 15 стоит», — возразил конюх. «С условием, что за Метеором начнешь ухаживать как положено». Подумав, решил согласиться и стал выискивать мелочь. «Как за собственным жеребцом!» — воскликнул конюх. «А он у тебя когда-то был?» — покачал я головой, отдавая деньги. «Ладно, забудем». Конфликт исчерпан. Я лично оседлал Метеора и попенял ему, чтобы тот не портил имущество конюшни. Как ни крути, а за порчу инвентаря легче и дешевле заплатить, чем устраивать разбирательство. Террия на своей ласточке уже дожидалась перед конюшней. Мы обменялись несколькими фразами и направились в ближайший парк, соседствующий со школьным ристалищем. «Надо бы Шалию попенять, что он своего вороного не выгуливает», — проговорила девушка, держащаяся рядом со мной. «Ха, наш приятель занят другим делом», — хмыкнул я. «Это точно», — сдержанно улыбнулась девушка. «Оказалось, что он любит пощекотать нервы». «Я уже привык к верховой езде, но после длительных прогулок тело, особенно мягкое место, побаливает. Не помогают каждодневные тренировки. Зато понемногу восстанавливаю навыки, оттачиваю рефлексы и реакцию. Еще бы уделять время работе с холодным оружием и устраивать длительные пробежки. Увы, ощущаю нехватку времени. А про изучение и овладение рунным блокнотом даже не говорю. А еще приходится просчитывать дальнейшие шаги. Получается не очень хорошо. Многого не знаю и, честно говоря, не понимаю. Разберусь, в этом не сомневаюсь». «Макс, так как мы поступим?» — неожиданно спросила моя спутница. «Ты о чем?» «Оставаться в столице нет смысла», — произнесла Терри. «В этом я с тобой согласна». «Тут одни расходы и соблазны. Деньги на глазах исчезают. Получше любой магии. Даже если нас зачислят в школу, то заселят в общежитие и разместят лошадей только за несколько дней перед началом занятий. В твоем же замке остались нерешены вопросы с трубами подачи воды и отопления». Сам говорил, что собирался все внимательно изучить и восстановить, прежде чем такие услуги предлагать. Уговаривает вернуться? Неожиданно. Впрочем, сам так намеревался поступить, за кое-какими исключениями. Об этом же уже решали, час еще не прошло. Пожал в ответ плечами. Мне показалось, что ты хотел меня Шалем отправить, а сам чем-то заняться, возразила девушка. Это так? Надо навестить опекуна и поставить его в известность, где нахожусь и какие дальнейшие планы. Наблюдая за прогуливающимися парочками, открытыми экипажами и чинно идущими с няньками детишек, ответил я. Аллеи в парке широкие, имеются беседки, лавочки, несколько фонтанов, встречаются торговцы напитками и сладостями. Не хватает аттракционов, а так бы не отличить от моего прежнего мира. Ну, с учетом одежды и средств передвижения. Хм, вот еще один вариант зарабатывания денег всплыл. Конечно, вложиться придется, договариваться, но прибыль точно будет. Идеи есть, и это радует. Остается все просчитать и вперед. В Зарске не так много мест для развлечений. Их по пальцам можно пересчитать. Ладно, это дело будущего. Возможно, я вернусь к такой идее, если окажется в кармане достаточно денег. С другой стороны, если оглядеться, подумать, то заработать не так и сложно. Взять, к примеру, пролетки. Их легко трансформировать в такси. Достаточно протолкнуть некоторые законы. Ну, согласен, сейчас не получится такое пролоббировать. Нет связи. А что если... Ты чего такой озабоченный? Прервала мои размышления Террия. Задумался, отмахнулся я. Смотри-ка, пролетку понесло. Не задумываясь, пустил метеора с места в галоп. Люди шарахаются от набирающей скорость пролетки, из которой доносятся перепуганные возгласы. Лошадь испугалась каких-то парней, повздоривших или развлекающихся. Один из молодых людей прямо перед мордой животного выхватил меч из ножен, и тот превратился в огненную полосу. Тут любой струхнет. А от резкого толчка, который никто не ожидал, возница выпустил вожжи. Когда же лошадь взвилась на дыбы и сделала прыжок вперед, переходя на бег, то кучер и вовсе со своего места полетел на землю. Какой-то всадник направился на перерез, подпрыгивающий на большой скорости пролетки. Я же пригнулся к шее жеребца и пытаюсь оценить ситуацию. Впереди большой фонтан, вокруг которого много местных жителей и детей. Играет оркестр, и угрозу никто еще не заметил. Все слишком мгновенно произошло. «Быстрее!» Посылаю метеору мысленный приказ. Чудом увернулся от пролетевшего женского зонтика. А вот спешащему на помощь неизвестному всаднику не повезло. На пути коня возник какой-то карапуз. Он выбежал из кустов, а за ним бросилась нянька. Конь взвился на дыбы. Наездник удержался в седле, но время упустил. Пролетка пронеслась мимо. Зато я уже поравнялся с лошадью, у которой пена хлопьями летит во все стороны. Необходимо извернуться и схватить за усы, чтобы замедлить бег перепуганного животного. «Спокойно!» – ору и мысленно посылаю приказ. Перед этим, с первой попытки вцепившись за шлею лошади. Мой жеребец требовательно заржал и резко замедлил бег. «Блин! Как меня на части не разорвало и из седла не выкинуло! Понятия не имею!» Тем не менее, все получилось, если не считать однозначного растяжения мышц. Пролетка резко снизила скорость и остановилась перед выездом на поляну с фонтаном, где гуляет множество народа. Никто на нас внимания не обратил и не догадывается, что пару секунд назад находился в опасности. «Ты зачем пролетку остановил?» — послышался сердитый голос ребенка. Обратил внимание на пассажиров, успокаивающе похлопывая по шее, прядущую ушами лошадь. На сиденье, обитым темным бархатом, сидят двое. Молодая девушка и мальчишка лет 8. «Натир, ты невозможен!» — дернула ребенка за руку спутница. «Лучше бы спасителя поблагодарил». «С чего бы?» — недовольно посмотрел тот на девушку. «Мально, ты вечно преувеличиваешь. С нами ничего бы не случилось, зато скорость развели огромную и понеслись с ветерком». «Хм, вы уж простите, что помешал убийце покалечить людей», — хмыкнул я и кивнул в сторону толпы. «Натир, правильно?» — посмотрел на мальчика, сердито хмурящего брови. «Да», — ответил тот, о чем-то размышляя. «Так вот, представь, что пролетка с тобой и Мальной влетает в толпу, а потом в фонтан. Каковы последствия?» Спросил я, сдерживая улыбку, понимая, что трагедии удалось избежать. «Целителям пришлось потрудиться, а нас больше...» Ребенок не закончил фразу. На него шикнула сидящая рядом девушка и сама ко мне обратилась. «Простите, а вы кто?» «Прохожий», — улыбнулся я, а потом поправился. «Точнее, мимо проезжал». «У вас все нормально?» К нам подъехал всадник, недавно спешащий на перерез пролетки. Офицер спешился, успев облегченно выдохнуть, и, как мне показалось, смахнул со лба пот. Если правильно разобрался, то он носит чин капитана гвардии императора, но форма какая-то странная. «Воден, все хорошо, как такового происшествия не случилось, и говорить об этом нечего», — проговорила Мальна и посмотрела на Натира. «Верно?» Мальчик опять нахмурился и согласно кивнул головой. А к нам подъехала Террия и объявила. «Ваш возница сейчас подойдет. С ним все хорошо». «Благодарю», — буркнул капитан и холодно посмотрел на меня. «Смотрю, вы не из столицы. Как тут оказались?» «Лошадей выгуливали», — ответила Террия. Я же промолчал. Атмосфера стала накаляться. Непонятно только из-за чего. «Еще раз спасибо», — с нажимом произнес Ваден, подбирая с земли вожжи. «Пожалуйста», — ответил я. «До свидания». «Продай мне своего коня», — неожиданно заявил Натир, требовательно глядя на меня. «Извини, не продаю», — покачал головой и медленно направил метеора обратно. Это небольшое происшествие как-то гнетуще подействовало. Настроение испортилось. Вместо реальной благодарности на нас с Терри подозрительно смотрели и сканировали ауры. В пролетке находились какие-то важные персоны. У капитана имелись сильные артефакты, как и у кучера. Впрочем, не следует брать в голову. Из мысли странное происшествие выбросил, и мы с подругой еще минут 30 выгуливали лошадей, после чего вернули их в стойло. «А эта мальна непроста», — неожиданно заявила Терри. «Красиво и богато. Шалли бы не упустил возможность познакомиться с ней поближе». «Ха, с чего такой вывод?» — хмыкнул я. «Ты нашего друга плохо узнал?» — вопросом на вопрос спросила моя спутница. «Макс, мы сейчас куда?» «Предлагаю немного перекусить и...» Она запнулась, а потом лукаво на меня посмотрела. «Устроить вечеринку для двоих». «Будем пить вино, играть в карты на раздевании и предадимся похоти?» — уточнил я, решив назвать вещи своими именами. «Давай без последнего», — подумав, сказала Терия. «Мы вскоре окажемся в замке, а рядом Вельда. Как тебе делить?» «Нет», — она помотала головой. «Не время. Лучше Шалем, если не втерпешь, загляните в увеселительный дом». «Кстати, а чего ты терпишь? Никто же не осуждает тех мужчин, которым требуется разрядка». «Ох, времена, ох и нравы», — так и захотелось высказаться вслух. «Действительно, в империи довольно-таки свободное отношение между мужчинами и женщинами. А вот девушки пытаются соответствовать морали и добродетели. Ну, далеко не все. Не уверен, был ли у Терри любовник. Насколько понимаю, то нет. Но уболтать ее могу на раз. Раскаиваться, стенать и вырвать себе на голове волосы после соития и оплакивать девственность она точно не подумает. Прав на мою свободу также не предъявит. Так чего я жду? А черт его знает. Наверное, уважаю компаньонку, время от времени вспоминая ее обнаженной под струями воды». Временный глава книжного клана находился в приподнятом настроении. Очередная сделка завершилась успешно. Мешочки с золотом радуют глаз. Грейн достал из сейфа графин с дорогим коньяком, налил себе в бокал и произнес: «За удачу!» Он сделал осторожный глоток и довольно крякнул. «Следует ознакомиться с бумагами, подготовленными адвокатом, и решить, стоит ли подстегнуть события. Дело в том, что он собрался выйти на другой уровень, а не занимать в жизни непостоянное место. Опекунство уже осточертело. Находится в тени угасающего клана, а собственный организовать не может. Приходится ждать, пока Мартия решит этот вопрос». При мысли о жене он непроизвольно поморщился. «Да, когда-то они вместе шли по жизни, а теперь изображают из себя супругов. Хотя ее идея избавиться от наследничка не такая и плохая, если не считать, что под ударом он сам оказывается. Зато теперь парня поставили в безвыходное положение. Скоро прибежит и начнет денег клянчить. Вот тут-то ему и предложат клан переоформить на Мартию. Красивая комбинация. Недаром Джан так высоко сидит в иерархии гильдии убийц. Бумаги о разводе подготовлены, как и документы о передаче клана. Все одним днем можно провернуть. Только и нужно добровольное согласие Максимилиана». Звякнула почтовая шкатулка. Грейн лениво подошел и достал свернутый лист. Пробежав глазами несколько строк, опекун обхватил подбородок ладонью и нахмурился. Комендант замка ответил на один из запросов. «Никаких приготовлений к приему солдат никто не ведет. Работы по расчистке древней дороги не начинались». Но в этом он не сомневался. У наследничка нет средств. А вот то, что сам парень уже неделю как покинул драконью местность, подозрительно. Если он сгинет, то это вызовет проблемы, долгие разбирательства. Грейн дернул за шнур вызова слуг. Горничная явилась через пару десятков секунд. «Позови остальную Мартию», — буркнул хозяин кабинета, даже не посмотрев на новенькую служанку, которую уже приучил к своим порядкам. «Одну минуту», — сделала та что-то похожее на реверанс и удалилась. Временный опекун и сам не понял, почему так забеспокоился. «Скорее всего, он не любит, когда чего-то не знает и не понимает». Джан поведал Мартию, что посланные по следу парня убийцы уже никогда не выполнят никаких заказов. Восстановить произошедшее в горах не удалось, но факт остается фактом. Увалин смог ускользнуть. Помогли ли ему, или он сам разобрался с врагами, без разницы. «Остальн уехал в порт, что-то с одним из капитанов», — входя, сказала Мартия. «Конкретнее», — поморщился Грейн. «Почему сразу не доложили?» «Прости, но я в твои дела не суюсь», — покачала головой женщина и села в кресло. «Насколько поняла, обычная драка в трактире. Стража предъявила претензии, обычное дело». «Да, уже лучше, действительно, мелочь», — отмахнулся хозяин кабинета. «Чего звал? Собираюсь в театр, там дают новое представление», — произнесла женщина и поправила на груди кулон с драгоценными камнями. «Джана давно не видела». «А что такое?» — не захотела отвечать Мартия. «Вроде бы и старик, ходит с тросточкой, но харизма у него мощная, да и в постели он монстр какой-то». Один раз, когда женщина, передав очередную сумму золотом, попыталась качать права, то дошло до ругани, а потом и до постели. С тех пор она, как девочка, по первому зову бежит к старику и готова его ублажать. «И ведь есть молодые любовники!» «Наш паренек из замка уехал», — сел во главе письменного стола Грейн. «И что?» — пожала плечиками женщина. «Где его искать? Явно же задумал какую-нибудь пакость». «Никуда он не денется», — отмахнулась Мартия. «В любом случае прибежит и начнет скулить, что тот щенок. Ты сам сказал, план идеален, да и заплатили за него кучу золота». «Вот это-то мне и не нравится», — поморщился Грейн. «Как бы расходы не возросли. Учти, мне легче от книжного клана избавиться раз и навсегда». Он жестко на супругу посмотрел. «Хлоп, и нет проблем». Он провел рукой по горлу. «Очень ты мне надоела, видеть тебя не могу». «Свою прихоть для согласия на развод озвучила. Ты согласился и пошел на сделку. Не думай, что если захочешь соскочить, то это даром тебе пройдет. О твоих делишках наслышано. Шепну кое-кому и умоешься кровавыми слезами». Мартия резко встала. «И не вздумай мне угрожать». Женщина вышла из кабинета и дверью хлопнула, оставив сидящего мужа в недоумении. Сейчас супруга напомнила ту жесткую и бесшабашную особу, с которой он много лет назад познакомился. Грейн ощутил под лопаткой холодок, понимая, что опасность намного ближе, чем кажется. «Следует подстраховаться. Удача зачастую отворачивается в самый неподходящий момент». «И все же Шелли мне не друг. Просто напасть какая-то. Сидит, лыбится и осматривает свое плечо, в котором недавно побывал чей-то нож. Нет, разумеется, не мой, какого-то муженька, заставшего свою верную молоденькую жену, стонущей под сыном судьи. И что сделал рогоносец? Ему следовало скинуть ловеласа, дать в морду, а женушку проучить и выписать роск. Нет, этот придурок не нашел ничего лучшего, как схватиться за нож, предназначенный для чистки фруктов, и всадить в охальника. Короткая стычка, визг на весь особняк, выяснение отношений и поспешное отступление нашего приятеля, вышедшего через главный вход. А потом меня подвез до трактира слуга господина Башира, который зажимал свой окровавленный нос и просил прощения. Бить кого-то в спину, да еще ножом, мерзость и низость», — разглагольствовал Шали, стойко терпя лечение Терри. «С чего бы у рогоносца изменилось мнение?» Продолжая водить руками возле раны парня, поинтересовалась Терри. «Понятия не имею», — с небольшой заминкой ответил наш друг. «У него случайно в Фазеле нет деловых интересов?» — решил уточнить я. «Существуют какие-то поставки», — коротко подтвердил Шали, скрипнув зубами. Наша целительница вновь стала использовать свою силу, и раненому не позавидуешь. Впрочем, перетерпит, не впервой. А действия рогоносца сразу стали понятны. Готов поспорить, что, ругаясь с соблазнителем супруги, он понял, кто является отцом Шали. Понятно, Сальт, если захочет, устроит такие неприятности, что разорит обманутого муженька к чертям, и это в лучшем случае. Что-то не поделили? Пожалуйста, делайте официально, в том числе и кровь пускайте, ристалище готово принять дуэлянтов. Когда узнал, что император не запрещает выяснять отношений, и если подумать, то в какой-то мере поощряет, я сильно удивился. Как так-то? Господа друг друга перебьют, и бар третий останется без придворных. Вот только особо желающих нет, чтобы пускать обидчикам кровь. В первую очередь дорого. Платится пошлина в казну, нанимаются целители для возможного лечения травм. Опять-таки поединки на смерть не поощряются, и так называемые разборки в большинстве своем идут до первой крови. Вообще, дуэльный кодекс сильно запутан, в том числе и кто сколько платит. Шалю, если я правильно понял прейскурант, обошлось бы в пару десятков серебряных монет. У него нет высокого положения в обществе, возрастом до 20 лет, чиновничью должность не занимает. Кстати, вызывающий обязан все организовать и оплатить, в том числе и первую помощь пострадавшему. Нет, если условия до первой крови и без сильного члена ведительства, то от услуг целителей можно отказаться, это предусматривается. Терпи, почти закончила. произнесла Террия, которая сама с трудом стоит на ногах. «Странно, почему наша компаньонка так выложилась? Она и не такие повреждения залечивала, а тут не все так страшно». Молчу, не вмешиваюсь и не отвлекаю. Девушка наконец закончила, устало опустила руки и уселась рядом с нашим приятелем. Шелли отправил спать, настрого приказав никуда из трактира не уходить. Террию взял на руки и отнес в ее комнату. Раздевать не стал, уложил в постель и ушел. Многообещающий вечер закончился не так, как планировался. Ничего страшного, наверстаю, если дочка коменданта не найдет себе парня. «Но чем сейчас-то заняться?» — спросил сам себя. «Спать категорически не хочется. Изучать рунный блокнот тоже. Дело в том, что, погружая в смысл древних символов и знаков, приходится постоянно использовать дар книжника. Это не проблема, сил хватает, а вот голова начинает мгновенно пухнуть, иносказательно, само собой. Однако ощущения очень неприятные, а смысл начинает ускользать и внимание рассеиваться. Надо уточнить, это происходит после прочтения нескольких строк. Поэтому-то не могу изучить рунный блокнот. Или я неправильно к этому подошел». Положил перед собой артефакт. В самом начале имеется предупреждение, что магу с книжным даром необходимо отринуть все и стать частью рунного сообщества. Не все это приемлют, однако попытки совмещения удаются. Загадка? Скорее всего, мне банально не хватает знаний. Рунами мало кто пользуется, а в повседневной жизни они не встречаются. Почему? Ведь не так и сложно представить, допустим, руну огня, напитать ее даром и зажечь свечу. Ну, это в теории. Бытовые заклинания не требуют такой концентрации. Впрочем, если нет острой необходимости, то предпочтение отдается механическим действиям. Огниву для зажжения огня или венику, если надо пол подмести. Наверное, тут применительно известная фраза про забивание гвоздей микроскопом. Использование и нанесение рун на предметы и вовсе пока не укладывается в голове. Много всяческих ограничений. А ведь с помощью магических знаков создаются удивительные вещи, если правильно понял. «Пока есть свободное время, то потрачу его с пользой», — сам себе сказал и открыл рунный блокнот. Через примерно полчаса, с гудящей головой и разбегающимися мыслями, отложил, как оказалось, магический рунный учебник. Да-да, этот чертов блокнот оказался ничем иным, как огромным сборником обучающих заклинаний. Прочтение одной и той же строки или фразы имеет десятки толкований. Именно поэтому топчусь на месте и не могу далеко продвинуться. На второй, черт бы ее побрал, страницы, дано объяснение, что только магу с даром книжника такое под силу. Надо прогуляться, проветрить голову, заодно и на свое поместье взглянуть. Потянулся я, помассировал виски, осмысляя руну памяти. Она позволяет защищаться от ментального воздействия, если применяется с блоком защиты. Возможность вызова любого текста из глубин подсознания, если когда-то что-то мельком прочел при активном даре. Накладывается на предметы и артефакты для определения собственности. Взаимодействует с боевыми умениями и навыками. В обязательном порядке встраивается в защиту и ловушки, если используется многоуровневая и высшая степень умений. Последнее не очень понятно, ибо есть разные магические учения, в том числе основанные именно на голой силе дара, где зачастую все происходит на инстинктах. Комбинации и перечень связок данной руны огромен, но есть и жесткие условия. Она не со всеми совместима, и если активировать неправильный ряд, то это приведет к катастрофическим последствиям. Например, запрещается использовать рунную память при извлечении или снятии боли. Пострадавший, в том числе и сам маг, активирующий такую связку, получит мощнейший откат и кратковременный эффект, а потом все вернется. «Господину что-нибудь требуется?» — кокетливо спросила подавальщица, когда я спустился в зал трактира. «Пустых столиков почти нет. Публика среднего достатка, все тихо и мирно». «Нет, хочу подышать и посмотреть на ночную столицу», ответил девушке, на лице которой проступило разочарование. «Понимаю, она не прочь заработать лишнюю денежку». «Вы в городе недавно, держитесь главных улиц, а в переулке не забредайте», подумав, предостерегла подавальщица. «Разберусь», отмахнулся я, направляясь на выход. Свежий ночной воздух, почти нет прохожих, редко попадаются пролетки. А вот патрули стражи встречаются. За порядком тут стараются следить, но, как и везде, в бедные кварталы и темные закоулки служивые не суются. Впрочем, на центральных улицах бояться нечего и некого. У работающих заведений, а это трактиры, дорогие рестораны, их мало, увеселительные дома, имеется собственная охрана. Как правило, на входе стоят вышибалы при оружии. Тем не менее, считаю, что в Зарске относительно спокойно. Можно пройтись и в темных кварталах, а нарваться на какую-нибудь шайку вероятность не столь высока. До принадлежащего книжному клану особняка не так и далеко. Адрес известен. Надо ли мне туда? Примерно понимаю, что произойдет, когда появлюсь на пороге. Однако в этом следует убедиться и предъявить в будущем счет опекуну. «Сколько возьмешь до улицы Садовая, дом 30?» Обратился к скучающему кучеру пролетки. Возница меня окинул взглядом, погладил бороду и улыбнулся. «А что предложите, господин?» «Медяк», — хмыкнул я. «Торговаться не хочу. Если цена устроит, то поедем». 30 серебряных», — посмотрел тот в ночное небо. «Сейчас время позднее, тариф другой». «Знакомая песня. Днем они ссылаются на большое число желающих, утром спешащих. Есть только небольшие промежутки времени, когда сговорчивы. Сейчас вот нет клиентов, но и свободных пролеток немного». 10, покачал я головой. «Коротким путем или длинным?» «Без разницы», — пожал плечами. 20 и домчу с ветерком», — предложил возница. 15, и спешить не обязательно. Вытащил несколько монет и подкинул их на ладони. 5 монет задатка, 10 по прибытии на место. «Залезайте», — кивнул на сиденье в пролетке возница. Задаток отдал, разместился на лавке, обшитой грубой кожей, и сразу вспомнилось путешествие в почтовой карете и сегодняшний случай в парке. Девушка с мальчиком непросты, в этом нет сомнений. Странно другое. Они пытались выглядеть обычными жителями столицы, не привлекать к себе внимания, в том числе и охранник, аж в чине капитана, следовал в отдалении. А вот парни, что испугали лошадь, как-то быстро ретировались. Мы с Терри назад возвращались и их не заметили. Успели уйти, напугавшись, что натворили. Они, маги, могли бы и помочь. Очень расчетливое покушение. Мысленно восстановил события, но однозначного ответа не нашел. Впрочем, не следует забывать, как мой предшественник угодил под пролетку. Со стороны мало у кого возникло вопросов. Так и в этом случае. Все представляется случайностью и не более того. «Прибыли!» — обернулся ко мне возница. «Благодарю!» — ответил ему и отдал оговоренную сумму за проезд. Я выбрался из пролетки и направился к резной ограде, сквозь решетки которой виден приличный по размерам особняк. «Неплохой домик!» Когда-то у моего клана дела шли в гору, раз такое строение, да еще недалеко от центра, могли позволить содержать. Впрочем, расходы на капитальное здание не такие большие, как кажется. Это при условии грамотного строительства и проекта. В данном же случае все это угадывается издали и даже в темноте. Особняк строился давно, такие вещи уже научился определять. А в конкретном случае прослеживается определенная архитектура. Поэтому-то готов поспорить, что определенная коммуникация присутствует. С одной стороны, это радует, но только никто не спешит открывать калитку. Вот, наконец-то, показалась высокая фигура, медленно идущая по тропинке в мою сторону. «Господа не принимают, ничего не покупают и пожертвований не осуществляют», произнес слуга в ливрее и собирался уйти, решив, что свою миссию выполнил. «И что же за жильцы в моем доме?» — поинтересовался я. «Конечно, в права еще не вступил». «Простите?» — резко обернулся слуга и прищурился, стараясь разглядеть меня сквозь кованую решетку калитки. «Как подтвердить свою личность?» — уточнил я, а потом добавил. «Кланового знака достаточно?» Выставил перед собой ладонь и отдал приказ дару. Над пальцами появилась проекция книги, точнее, магической печати, которая заверял соглашение с компаньонами. Исподволь удалось узнать о таком нехитром вроде бы способе, как удостоверяют маги свою принадлежность к тому или иному роду. Конечно, если разговариваешь с магом, способным прочесть ауру собеседника, то он разберется, кто перед ним. Но и то не всегда. А дворецкий даром не обладает. Он обычный человек, и мой знак для него сильнее любой бумаги. «Господин Максимилиан?» — озадаченно уточнил слуга. «Угу», — покивал я, — «собственной персоной. Так и калитку-то откроешь?» Слуга замялся, оглянулся на особняк, а потом огорошил. «Могу вас к себе пригласить, а в дом лучше не ходить. Ваш дядя его сдал на определенных условиях». «Интересно», — озадачился я. «Ну, раз такие условия, то согласен и на такой визит». Слуга отворил калитку, а потом представился. «Я Вурчер, дворецкий. Когда-то служил управляющим, знал ваших родителей». «Они часто тут бывали?» Проходя на территорию поместья, спросил я. «Редко, только если посещали с визитом императорский дворец, но приглашали их нечасто», — ответил слуга, внимательно меня рассматривая. «Что-то не так?» Поинтересовался я, пытаясь рассмотреть, что находится рядом. Освещение оставляет желать лучшего, однако очертания пролетки перед крыльцом прослеживаются отлично. Но дело в другом. Мне почему-то показалось, что с ней сегодня уже сталкивался. Поспешно активировал сторожевую карту и чуть не присвистнул от удивления. Сад и сам особняк опутан заклинаниями от проникновения. В доме находится 15 человек, включая знакомые ауры мальчика, девушки и капитана. «Нет-нет, рад вас видеть», — улыбнулся Вурчер. «Давно ждал кого-нибудь из хозяев. Тут непонятные дела творятся». «У особняка есть несколько владельцев?» — удивился я. «Куда идти? В дом-то, насколько понимаю, мне нельзя?» «Господам надо о вашем приходе доложить и дождаться, что они соизволят принять. А такого не будет», — вздохнул дворецкий. «С кем это ты беседуешь?» — послышался напряженный голос из темноты. «А, это капитан, а на сторожевой карте его рядом не наблюдается. Как такое возможно?» «Воден использует магию, чтобы его местонахождение никто не отследил». «Не беспокойтесь», — степенно ответил Вурчер. «Это ко мне гость пришел». «Вот как? Странное совпадение», — произнес капитан и вышел на тропинку. «У Водена в руках меч. Взгляд внимательный, а мышцы напряжены». «Кстати, его аура ничего хорошего не предвещает». «Капитан готов к драке. И что-то мне подсказывает, у Терри появится работенка, если унесу отсюда ноги». «Капитан, мир тесен», — хладнокровно ответил и чуть кивнул в знак приветствия. «Расценивайте это как хотите. Встречи не искал, но здесь оказался не случайно». «Объяснитесь», — процедил Воден, стараясь незаметно оглядеться в поисках других нежелательных гостей. «Максимилиан, будущий глава книжного клана и хозяин этого особняка. Всеми делами заведует мой опекун. Вероятно, вы с ним о чем-то договаривались», — пояснил я, а потом добавил. «Решил посмотреть на то, что принадлежит мне, и не выведываю чьих-то секретов». «Особняк сдан на длительный срок с правом выкупа», — медленно произнес капитан, явно размышляя о нестандартной ситуации. «Он мне не поверил ни на йоту. В этом нет сомнений. Если сейчас прикажет выметаться, то будет драка, а противопоставить ему могу только кулаки». Прав был Шали, как и Терри, его поддерживающий в вопросе ношения и приобретения оружия. «Мол, Макс, ты не прав, и меч с кинжалами надо постоянно при себе иметь на непредвиденный случай». «Ого, сын судьи своим же советом не часто следует. К женщинам и девушкам ходят с цветами, а оружие специально оставляет в номере трактира». Он это объяснял тем, что ни с братьями, ни с отцами, ни с мужьями своих пассий драться не готов. «Я вот посмеивался над своими компаньонами, но стандартный меч приобрел, но больше для проформы. Про оружие, в котором используется магия, говорить не приходится. Оно стоит слишком дорого». «Господин Максимилиан мой гость», — вступил в разговор Вурчер. «Мне оставлено право у себя принимать любого человека с условием, что тот не появится в главном доме». «Ничего не имею против», — отступил с тропинки капитан. «Мы соблюдаем все договоренности». В его голосе скользнули угрожающие нотки. «Пойдемте», — указал мне рукой дворецкий. «Живу в доме для слуг, на все вопросы отвечу». Мы с Вучером направились к небольшому строению, а спиной ощущаю неприятный взгляд капитана. Уверен, он специально позволил остаться, чтобы решить, как поступить, и не прикопать ли меня под одним из кустов роз, чтобы те лучше цвели и пахли. Интуиция подсказывает, что сам того не желая, влез в какую-то дурно пахнущую историю. Впрочем, это неудивительно. Вокруг книжника происходит черт знает что. Пожалуй, правильно я принял решение, попытавшись укрыться за школьными стенами. Осталось надеяться, чтобы поступление удалось. Если недавно размышлял о недостатке денег, то их заработать смогу. А вот получить еще один шанс и начать все заново, сомневаюсь. Чуть не споткнулся на пустом месте. В сторожевой сети, которую так и не деактивировал, происходит непонятно что. Магические защитные плетения территории особняка подернулись туманом и застыли. Время словно замедлилось. У ворот появились какие-то люди. Еще трое перелезли ограду в другом конце сада и медленно приближаются.